Тущенко задумался, ища выход из щекотливого положения. Дед продолжал выжидательно смотреть на комзвода. «Эх, память!» – неожиданно поднялся старичок и всплеснул руками. «Я тебе и мину привез. Здоровенька такая мина. Нашей миной изупините эшелон. Пидем побачишь». Командир взвода не мог понять, откуда взялась у селян мина, но был рад оттяжке и вышел вместе с дедком на улицу. Заботливо прикрытая соломой и рядном, на дне саней лежала не мина, а 25-килограммовая авиационная бомба. «Откуда взяли?» – спросил Тущенко. «С болота вытягнули. Як бомбил нас фашист по началу войны, столько их в болото понакидал. Там и сейчас их много. Откуда ж им зараз взяться?» «Повытягнули. Партизанам еще летом отдали. А это? Тьфу, бестолковый. Семечки ж треба. Зупинить эшелон треба. Вот и шукали мину всем селом по местам, куды летом не пройти. Трясин богато в нашем болоте, а зараз подмерзли. Вон всю мину за трясинами на силу и нашукали. Ну як, справно буде? Добре гукне». Затруднения Тущенко не уменьшились. Из авиабомб и артиллерийских снарядов минеры умели выплавлять взрывчатку. Ее желтовато-серую, кашеобразную, пока не застынет массу, называли «мамалыгой». Пригодится и эта 25-килограммовка. Но ведь дело в конце концов решает не взрывчатка. Всегда бы нашли немного. Посчитает ли командование нужным возиться с этим семечковым эшелоном? А люди уже мину приволокли. Хотят как-то облегчить партизанам работу. И раньше для нас бомбы из болота таскали. Нет, надо, конечно, доложить. Надо. Михаил заметил возвращающегося из деревни политрука, сказал деду, чтобы тот немного подождал, и бросился навстречу Храмцову. Объяснил ему в двух словах неожиданно возникшее дело. «Скажи, пожалуйста, какие заявки начали поступать?» – засмеялся Храмцов. «Верит в наши силы народ». «Правильно. Обязательно батальону сообщим». «А сейчас что ответить?» «Не надо хитрить. Зачем? По правде ответим». Деду объяснили, что о просьбе сельчан требуется доложить партизанскому начальству. Задерживать любой эшелон с награбленным у советских людей добром, конечно, надо. Но можно ли это сейчас сделать, должны решить те, кто повыше. «Господи, да разве ж мы не зразумляем? Начальство, оно и есть начальство. Сам служил, только чекать долго нельзя. Як бы не увез Герман тот подсолнух. Долго ждать не будете. Сегодня доложим», — сказал Тущенко. «А за ответом наведайся денька через два. Никуда не денутся ваши семечки. Вагоны их еще не грузили, на складе лежат». «Ну вот. А поедешь сюда, снова узнай, как там с погрузкой. Договорились?» С дедом договориться было нетрудно. Сложнее быстро сообщить в батальон о необычном ходатайстве. Рации взвода нет. Отправить с донесением конного связного? Но разве письменно все изложишь? А вдруг какие-то дополнительные вопросы у начальства? Решили, что в батальон съездит сам политрук и доложит про эшелон с подсолнухами. Не прошло и суток, как о просьбе крестьян стало известно во всех подробностях не только в штабе батальона, но и в штабе соединения. «Да это просто замечательно, что к партизанам обращаются по таким вопросам», — говорил Дружинин, расхаживая по моей хате землянки. «В Любешове нашему Фролову пришлось стать землеустроителем, вносить весьма существенные поправки в произведенные гитлеровцами распределение земли. Там же, в Любешове, да и в окрестных селах, Лысенко помогал учителям составлять школьные программы, организовал розыск и сбор советских учебников. Война не кончилась, кругом немцы, а наш командир 7-го батальона уже взялся за свои довоенные обязанности заведующего Волынским облано. Партизаны лечат, партизаны школы налаживают, партизаны землю дают. А вот теперь от нас требуют заняться и снабжением. Правильно. Сельпо нет, исполкома нет. Значит, и о подсолнечном масле мы должны позаботиться. Обрати внимание, с каким тактом, с каким пониманием обстановки подошел народ к проблеме, — сказал я. Ничего лишнего у нас не просят. Сами заберут семечки, сами набьют масло. Только остановите эшелон. А для этого еще и бомбу привезли. не желаю вводить нас в лишние расходы. Заказ, так сказать, на давальческом сырье». «Верно», — улыбнулся Дружинин. «Что ж, тогда сразу надо дать задание. Итак, на очереди операция «Семечки».